Яд, не оставляющий следов. Не всегда отравление можно узнать по его симптомам. Правда, внешние признаки воздействия вдыхаемых или принимаемых внутрь ядов, а также обезболивающих и снотворных веществ, довольно однозначны и хорошо известны, так что в подавляющем большинстве случаев можно сделать правильный вывод. Но есть и целый ряд признаков, такие как тошнота, рвота, судороги, которые вполне могут иметь иную причину. Кроме того, наличие не всякого яда удается установить химическими исследованиями. Особенно большое значение при доказывании факта отравления имеет тщательнейшая работа сотрудников криминальной полиции, направленная прежде всего на максимально быстрый поиск яда и его определение. Многие внешние признаки могут заставить предположить отравление. Например, расширение или сужение зрачков, окрашивание ногтей, десен, мочи, пожелтение кожи, выпадение волос, налет на губах, явление паралича, возбуждение или наоборот сонливость. Но криминальная полиция нередко предполагает отравление и в случаях, когда перечисленные признаки отсутствуют. Положение тела, следы рвоты, наличие рядом посуды с остатками пищи и питья с необычным запахом могут натолкнуть на мысль о возможном отравлении. Также всегда подозрительна внезапная смерть здорового человека. Круг подозреваемых обычно невелик, так как редко какой-либо отравленной едой или напитком будет угощать незнакомый человек, не пришлют яд и по почте. Чаще всего отравителем является кто-либо из ближайшего окружения жертвы. Поэтому в сомнительных случаях обязательно выясняются взаимоотношения потерпевшего с супругом, родственниками, знакомыми, чтобы выявить возможные мотивы убийства. Это обычно ненависть, зависть, желание получить наследство, ревность. При предположительном отравлении обычно важно быстрое вскрытие трупа. Если после вскрытия признаки отравления не выявлены или же устанавливаются какие-либо иные важные обстоятельства, то изымаются отдельные части трупа для позднейшего исследования на наличие яда. Так как исследования на яд очень сложны и длительны, то для токсиколога важны хоть какие-нибудь намеки на то, какой яд мог быть применен. Если же ничего не известно, то сотрудникам криминальной полиции иногда приходится ждать заключения очень долго. Это особенно относится к случаям, когда использован был яд, не оставляющий явных следов. В ночь с 4 на 5 мая 1957 года сержант-криминалист Нейлор из криминального следственного отдела английского города Брэдфорда подъехал к дому медбрата Кеннета Барлоу. Жена Барлоу, принимая ванну, потеряла сознание. Вызванный соседями врач констатировал смерть, но при таких необычных обстоятельствах, что решил оповестить полицию. «Вы, мистер Барлоу?» — спросил сержант молодого человека, встретившего его на пороге дома. «Да. А где доктор?» «Я здесь, сержант», — отозвался врач, выходя из комнаты. «Я хотел бы сразу показать вам ванну. Пожалуйста». Барлоу молча наблюдал за тем, как врач и сержант поднимаются на второй этаж, где находились ванна и спальня. Вода в ванне была спущена. В ней на боку, согнутыми как бы во сне руками, лежала 30-летняя Элизабет Барлоу. По-видимому, она сидела в ванне. У нее началась рвота, она потеряла сознание и, оказавшись головой в воде, захлебнулась. Каких-либо следов насилия заметно не было, но обращали на себя внимание необычно расширенные зрачки. «Я думаю, что умершая находилась под воздействием какого-то наркотика», — объяснил врач сержанту. «Во всяком случае, таково мое предположение. Но вы выслушайте историю, которую рассказывает мистер Барлоу. Я, к сожалению, должен сейчас уйти». «Пожалуйста, дайте только ваш адрес, доктор». «Да, конечно. Вот моя визитка». «Спасибо». Сержант последовал за врачом вниз по лестнице и вошел в жилое помещение на первом этаже, где все это время его ждал Кеннет Барлоу. Он производил впечатление человека, совершенно подавленного случившимся. «Ну что же произошло, мистер Барлоу?» — начал разговор сержант. «Я до сих пор не могу прийти в себя. Пожалуйста, расскажите все по порядку». «Значит, у нас был сегодня свободный день. Моя жена работает в прачечной, а я медбрат в госпитале. Жена была очень усталой, кроме того, она ждала ребенка и чувствовала себя не очень здоровой. В 5 часов мы пили чай, и она сразу легла в постель, но точно в половине 8 я должен был ее разбудить, так как она интересовалась одной передачей по телевидению. Посмотрела она эту передачу? Не всю. Еще в ходе передачи она опять легла в постель, так как я уже говорил, она плохо себя чувствовала. Как это проявлялось? У нее были головные боли, ее сильно тошнило и даже вырвало. Довольно спокойно, не запинаясь, рассказывал Барлоу. С этого началось. Все белье на кровати было испачкано. Я его поменял и сам лег отдохнуть. Вскоре жена стала жаловаться на жар, приступы потливости и решила принять ванну. Я заснул. Когда проснулся, 11:00, кровать рядом со мной была пуста. «Значит, ваша жена все еще была в ванной?» «Да, я поспешил туда и нашел ее утонувшей, такой, какой вы ее сейчас видели». «Вы тут же попросили соседей вызвать врача?» «Нет, я сначала попробовал вытащить ее из воды, но она была слишком тяжелой. Тогда я спустил воду и начал делать ей искусственное дыхание, но все было бесполезно». Осматривая квартиру, сержант обратил внимание на нечто необычное. Он тут же связался со своим начальником, и тот через 10 минут был на месте происшествия. «На что я обратил внимание, шеф, так это на спальную пижаму Барлоу. Если он действительно пытался вытащить свою жену из наполненной водой ванны, как он утверждает, то как его пижама могла остаться совершенно сухой?» «В самом деле. И никаких водяных брызг на полу ванной нет», — заметил шеф. «Дело кажется мне очень подозрительным». «Мне тоже. Свяжусь-ка я с судебно-медицинской лабораторией в Гарагате». Вскоре прибыл судебный медик, доктор Притце. Он тут же обратил внимание на воду в складках согнутых рук умершей. «Что это означает, доктор?» — спросил шеф-констебль. «Это противоречит утверждениям Барлоу, что он пытался делать жене искусственное дыхание». Шеф-констебль внимательно слушал, но прежде чем он успел задать судебному медику следующий вопрос, в комнату поспешно вошел сержант, который до этого внимательно осматривал кухню. Каждый шкаф, каждую полку и каждый уголок. «Посмотрите, шеф, что я нашел в одном углу кухни», — сказал он, протягивая 2 шприца для инъекций. «Один из них внутри еще влажный». «Может быть, Барлоу это как-то объяснит», — заметил шеф. Барлоу ни в малейшей степени не смутился, когда ему предъявили 2 шприца. «Мы только что это обнаружили. Не считаете ли вы эту находку несколько необычной для домашнего хозяйства?» — спросили его. «Для простого домашнего хозяйства, может быть. Но вы забываете, что я медбрат, и шприцы относятся к положенному мне инструментарию. Но ведь вы не обслуживаете больных у себя дома. Я сам себе делаю уколы пенициллина из-за карбункула». «А какие уколы вы делали своей жене?» — неожиданно резко спросил шеф-констебль. Барлоу спокойно покачал головой. «Никаких. Почему вы вообще задаете этот вопрос?» В ту же ночь труп доставили в судебно-медицинскую лабораторию. Рано утром было произведено вскрытие, о результатах которого шеф-констеблю докладывал производивший его патологоанатом судебно-медицинской лаборатории в Гарагате доктор Притце, которого необычайно сильно расширенные зрачки умершей также заставляли подозревать, что жена Барлоу находилась под воздействием каких-то наркотиков. «Ничего, буквально ничего я не обнаружил, что могло бы вызвать внезапную слабость и потерю сознания. Сердце, как и все другие органы, абсолютно здорово. Поджелудочная железа, гипофиз, щитовидная железа никаких аномалий не показали». «Женщина была беременна», — добавил шеф-констебль. «Да, примерно 8 недель, но здесь все было нормально, никаких причин для потери сознания». «А как обстоит дело с инъекциями?» Судебный медик пожал плечами. «Я не обнаружил на коже никаких следов уколов». «Значит, все отрицательно», — с раздражением заключил шеф-констебль. «И что мы теперь будем делать с трупом?» «Я передаю его нашим химикам-токсикологам Гури и Врайту. Они сделают анализы на наличие каких-либо медикаментов или ядов».